Страница 176. Глава 7. Неолейбницианство в русской философии. Козлов, Аскольдов, Лопатин, Лосский. Первое. Нам уже приходилось отмечать влияние Лейбница в философских исканиях Радищева. С известным основанием можно разыскивать влияние Лейбница и в дальнейших явлениях русской философии, поскольку в них заметны мотивы философского персонализма. Но во второй половине XIX века, точнее в последней его четверти, несколько сильных и оригинальных русских философов неожиданно дали в своих трудах построения, продолжающие по существу, гениальные идеи Лейбница. Надо, впрочем, сказать, что пробуждению у русских мыслителей интереса к Лейбницу очень много способствовал выдающийся последователь Лейбница и Лотце Тайхмюллер, немецкий философ, который был профессором в русском университете в Юрьеве, Дерпте, где лекции читались по-немецки. Почему Тайхмюллер, принадлежащий всецело к немецкой философии, и мог преподавать там? Прямое влияние Тайхмюллера испытали его два ученика – Бобров 1867-1933 годы и Озе 1860-1919 годы, не написавшие, впрочем, ничего значительного. Но Тайхмюллер оказал огромное влияние на Козлова, первого яркого представителя философского персонализма в духе Лейбница в России. А через Козлова возрождение лейбницианства широко распространилось в русской философии. Защитниками и продолжателями идей Лейбница в России явились прежде всего Аскольдов, а затем Лопатин, позднее Лосский. Построение двух последних мыслителей не вмещается в пределы лейбницианства. Особенно это надо сказать о Лосском. Но по существу мы имеем дело с одной и той же линией мысли, с одним и тем же метафизическим направлением. Страница 177. Сюда же надо причислить одного из самых выдающихся русских математиков Бугаева, оставившего очерк эволюционной монадологии. Примечание. Беглый очерк истории русского лейбницианства смотри в статье Райнова «Лейбниц в русской философии второй половины XIX века. Вестник Европы, 1916 год, том 12». Из сочинений, упомянутых в тексте непосредственных учеников Тайхмюллера, отметим Бобров «К истории критического индивидуализма», о понятии бытия, о понятии искусства. Основная работа Озе – проективизм и персонализм в философии Лотце. Отметим еще работу Миртова – учение Лотце о человеческом духе и об абсолютном духе. Петербург, 1914 год. Также Каринского, сына М. И. Каринского, упомянутого в главе 4. Умозрительное знание в системе Лейбница, Петербург, 1912 год. О работе Бугаева по монадологии говорим в тексте, параграф 19. Конец примечания. Обратимся к изучению системы Козлова. Примечание. Для изучения философии Козлова, кроме его сочинений, о которых скажем дальше, исключительно важна книга о нем сына его, С. А. Аскольдова. «Козлов. Москва. 1912 год». Смотри также упомянутую статью Райнова, также статью Лосского. «Козлов и его панпсихизм». Вопросы философии и психологии, номер 58. Конец примечания.